Рыцарь схватил леди и кувырнулся, уложив ее на спину. Шелковистые волосы раскинулись по кровати. Королевские одеяния спали с плеч, открыв обзор на глубокое декольте груди, которая медленно вздымалась и опускалась. Светлая кожа налилась румянцем. Мягкий взгляд, направленный в сторону, перевелся на супруга. Теплое дыхание взбудоражило нервную систему. В несколько движений Аврора стянула платье с груди, распахнула ткани на животе и ниже, полностью обнажив длинные ноги, большие упругие бедра, тонкую талию, мягкую грудь. «Я вся твоя, мой император, искусительница». Рыцарь резко прильнул к супруге и принялся осыпать ее стройное тело поцелуями. С пышных губ сорвался сладкий стон. Из синей тамижи одежда императора магия исчезла. Миледи почувствовала чуть ниже живота длинный горячий предмет. Обхватив его рукой, мадам начала поступательные движения вперед-назад. Рыцарь прошипел, сжав челюсти. «Я сейчас на тебя наброшусь. Давай, выпусти своего внутреннего зверя». Из покоев императора следующие два дня доносились голоса. Риас восседала на своем троне и рассматривала отчетные бумаги о подготовке объектов недели имперских состязаний. Хаймэм так здесь закончили. Отлично, это Хаймэм, шахматный зал тоже готов. Из теней под потолком к императрице спустился Левиафан и, задорно застрекотав, улегся на колени. «Здравствуй, как ты?» Зверь радостно заурчал, перевернувшись на спину, и растянулся, требуя внимания. «Какой лапочка? Ну давай!» Аловолосая принялась почесывать мягкий живот, получив в ответ довольное урчание. В зал вошла Аврора. «Риас, не отвлекаю?» «Нет, что ты? Где Иссей?» «Спит». Эльфийка добралась до лестницы и, поднявшись, уселась на свой трон, украшенный живыми растениями. «Как я погляжу, вы очень хорошо отдохнули. Есть такое. Он хоть живой там?» «Конечно. Правда, уставший». Длинноухая высунула язык и, поводив им словно змея, улыбнулась. Длинные уши запрыгали вверх-вниз. «А ты прям рада?» «Да». Иссей так изменился за столько лет. Стал таким рассудительным, серьезным. От его азарства не осталось и следа. Это неудивительно. В конце концов, прошло 400 тысяч лет. И что страшнее всего, все это время он провел без нас. Хоть наши сознания и души были заключены внутри Хару, но это все равно не то. Согласна. Но теперь, мы рядом. Мы наверстаем упущенное время. Мы обязаны. Не торопись. Нас не было 400 тысяч лет. Все изменилось, и Иссей изменился. Мы не должны торопить события. Нужно адаптироваться. Нам нужно заново привыкать ко всему. Если будем пытаться бежать впереди паровоза, только все испортим. А Иссей — это наш старый, добрый Иссей. Он всего лишь научился быть императором, принимать сложные решения и решать проблемы. Перед глазами всплыла картина, покрытой пеплом и прахом пустоши. Сейчас нам необходимо работать. Мы должны как можно скорее адаптироваться к современному миру и помочь Иссею в его работе. Возьмем на себя часть его обязанностей. Да, чем занимаешься, кстати? Проверяю отчеты о подготовке к неделе состязаний. Давай помогу. Спасибо. Том 7, глава 144. Выполнил клятву. Новый день в империи начался с речи императора. Поданные внимательно наблюдали за трансляцией из столицы. Император вышел на балкон, тяжелые шаги отдавались эхом. Остановившись у края, рыцарь молчал несколько секунд. Ветер колыхнул длинный плащ. Сотни камер были направлены на Иссея. «Граждане империи, я вместе с вами приветствую новый день. В этот день, 400 тысяч лет назад, впервые в истории империи была введена неделя имперских состязаний, в память о моих погибших женах и в их честь. Но сейчас, спустя столько лет, спустя многочисленные поиски и преодолев множество препятствий, с помощью моих подчиненных и с вашей поддержкой, я выполнил клятву, которую дал у смертного одра одной из своих жен. И в этот день, при исполненной радости, я хочу представить вам. Встречайте». По обе стороны от императора вспыхнули драконьи огни, представившие широкой публике 16 прекрасных женщин, одетых в платья разного фасона, но одинакового цвета, кроваво-красного, с золотым узором в виде морды рогатого дракона на животе. В честь возвращения императриц, ангелов империи, по завершении недели имперских состязаний, по всей империи будет объявлено две недели праздников. И на этой радостной ноте, неделя имперских состязаний объявляется открытой. Рассаженные на границах города драконы, по команде дали залп в небо. Светящиеся огненные шары поднялись на достаточную высоту и разорвались красочными фейерверками. Продолжалось это несколько минут, по истечении которых неделя мероприятий была официально открыта. И началось все с шахматного турнира. Проходил он в огромном зале, в котором соревновались тысячи представителей разных рас. Люди, которые готовились к этому дню годами, мерились своим умом. Иссей ходил между рядами с коллегией наблюдателей. Альбион был одним из тех, кто следил за честностью проведения турнира и внимательно наблюдал за окружением. К 7 вечера, из 8 с лишним тысяч участников, осталось всего 20. 10 пар игроков с упорством боролись на небольших полях. Напряжение нарастало, тишина зала периодически нарушалась постукиванием деревянных фигур по доскам. И в конце концов, осталось двое. Империя наблюдала за противостоянием. И в конце концов, взрослый мужчина расы помеси ящерицы и льва, признал поражение перед девочкой расы помеси человека и кицуны. Император с коллегией жюри, стоящие рядом, захлопали в ладоши. Альбион взял на себя право поздравить победительницу. «Поздравляю, юная леди. Как тебя зовут?» «Итаки Раю. Как ощущения?» «Очень рада, что смогла пройти через столько партий и не проиграть». «Замечательно. С кем ты сегодня?» «С мамой и папой. Они вон там на балконе». Девочка указала пальцем куда-то на большой балкон. Оттуда махали руками мужчина и женщина. «Они очень за тебя переживали. Ну что ж, беги к ним, ждем тебя через неделю на награждении победителей». «Хорошо, огромное спасибо». Кроха обняла белого кардинала, и радостная помчалась к родителям. Альбион несколько секунд смотрел ей вслед удивленными глазами. «Ты чего?» «Ничего. Пойдемте, господин». Неужели маленькая девочка засмущала великого исчезающего дракона? Рыцарь захохотал. Подчиненный отшутился и направился с коллегами подготавливать документацию о проведении мероприятия. Примечание к части. «Друзья, есть серьезная просьба. За все время, которое я потратил на написание этой работы, у меня возникла проблема. Я забыл полный список имен жен Иссея. Я помню количество, и даже смог вспомнить большинство. Если мне не изменяет память, их 16, я вспомнил 14. Кому не трудно, напишите в комментах полный список, я сравню со своим и внесу поправку. Заранее спасибо». Том 7, глава 145, спор. Утро третьего дня империя встретила ревом реактивных двигателей и гудением антигравов. 148 команд подготавливали свои болиды. Еще столько же команд готовились за пределами территории ко второму заезду. Правила были таковы. Первые 74 команды, что приедут к финишу в обоих заездах, пройдут в финал, где будут сражаться за пьедестал. Трибуны были забиты людьми. Император и его приближенные наблюдали за всем из ложа. Девочки переговаривались между собой. Болиды постепенно начали заполнять стартовый круг. Из себя он представлял овал, на который выезжали участники после того, как все болиды разогревались до нужного состояния. Пейскар уезжал с трассы и скорости резко повышались. Что по состоянию трассы? Все готово. Стабилизаторы запущены, энергонаправляющие активны. Напряжение штатно. Состояние болидов удовлетворительно. Рабочие диапазоны температур набраны. Можем запускать. Отлично. Дайте команду Пейскару на уход с траектории. Хорошо. Технолог нажал кнопку на пульте. Пейскар отъехал в сторону, дав дорогу гонщикам. Скорости тут же подскочили и больше сотни болидов рванулись на первый круг. Скоростной металл проходил повороты и мчался по прямым на огромной скорости. Тысячи датчиков предоставляли гигантское количество информации. Несколько сотен людей в центре контроля анализировали данные, систематизировали их и следили, чтобы диапазоны не выходили за установленные границы. Спустя 30 кругов открылись обслуживающие боксы команд. До финиша осталось 470 кругов. По регламенту, каждые 50 кругов на трассу выходил пейскар и снижал общую скорость на определенном участке. В это время участники могли заехать в бокс команды, произвести необходимые технические процедуры, а после вернуться на трассу в другом месте в общую толпу, и после этого пейскар вновь уходил с трассы. Разумеется, можно было заехать в бокс в случае крайней необходимости и вне общего торможения, но был огромный риск потерять позиции. Воздух рвался от воя моторов. Скорости достигали такого уровня, что на одном из сегментов трассы, который располагался на уровне воды, эта самая вода поднялась облаком пары, мешая обзору. Как интересно, 33-й номер хорошо идет. Думаете, господин? Как мне кажется, у 45-го намного больше шансов. Он выбирает лучшие траектории для движения. Спор? Не откажусь. Ха, я с вами. Драйк вклинился в это состязание. Тогда и я с вами. Мрак присоединился. Дар, ты с нами? Темно-фиолетовый кивнул. Итак, господа, на какие номера ставите? Я уже выбрал. 45. Я ставлю на 67-го. Алый кардинал оскалился. Мой выбор пал на 83-й номер. Мрак рассматривал мчащуюся вдалеке машину. Дар, рыцарь пальцами показал число. 53. Отлично. На что будем спорить, партнер? ХММ, сложный вопрос. Как насчет недели отпуска? Недели отпуска? Да. Чья ставка сыграет, тот отправится в отпуск на неделю. В том числе и ты, разумеется. Ну, почему бы и нет? Император и кардиналы с удвоенным интересом стали наблюдать за гонкой. Том 7, глава 146. Облучение. Над поверхностью моря стояло настоящее облако, разрезаемое пролетавшими через него болидами. На одном из кругов был побит максимальный рекорд скорости, поставленный на позапрошлой неделе имперских состязаний. 74-й номер, на длинной прямой, смог разогнаться до 974 км в час. Предыдущий рекорд составлял 959 км в час. До конца гонки оставалось 14 кругов, и с каждым кругом накал борьбы повышался. И вот оно, последний круг, 3 поворота, 2, 1. Финишный флаг и трибуны, взорвавшиеся овациями. Вот так, удача в этот раз на моей стороне. Как же так? Почему-то мне кажется, что он знал, что так будет. Брось, у меня таких сил нет. Идемте, надо поздравить прошедших и пожелать им удачи в финале. Согласен. В конце концов, они честно сражались за первенство. Рыцари и его подчиненные вышли с ложа и направились в боксы. Простые сотрудники окружили императора. Капитан команды победителей протолкнулся через толпу. «Ваша светлость, рад, что вы смогли нас посетить. Господа кардиналы, хотел поздравить с победой. Как прошла гонка? Как себя вел прототип? В целом, вроде все в порядке, но лучше вам узнать это у пилота. Позовите его сюда». «Да, сейчас», — капитан жестами показал одному из работников. Тот кивнул и исчез в боксе. «Могу поздравить, но не расслабляйтесь. Финал будет проходить ночью, разумеется. Не зря вы нас учили концентрации и усердности». Кардиналы заметно заинтересовались. «Постойте, господин, что значит вы их научили? Я спонсор этой команды. Последние 5 лет я слежу за разработками, вношу корректировки в тренировочный график. Так вот почему вы сказали, что он хорошо идет. Вы знали, что он победит?» «Разумеется, нет. Моя работа заключается лишь в контроле и выделении средств на разработки и исследования». Пилот, в полной экипировке, вышел из бокса и подошел к правителю, положив правую руку на левое плечо. «Приветствую, Солнце Империи. Солнце осветит вас. Итак, рассказывай. Все, в принципе, в порядке. Немного потягивает влево. Похоже, надо настроить коэффициенты тяги от 600 км и выше. Вы поняли, капитан?» «Да. Передам техникам, чтобы они проанализировали данные и отрегулировали тягу. На этом все. Еще. Надо сдвинуть педаль снижения тяги на 3 мм назад. Мне приходится делать лишнее движение». «Понял. Передам конструкторам, чтобы они изменили чертеж. Следующий прототип соберут к вечеру. Скажу, чтобы сделали быстро. Самое главное, не потеряйте в качестве». «Разумеется. Тогда мы пойдем. У нас еще куча работы». «Да, не буду больше задерживать». Капитан и пилот направились в бокс, а рыцари и его подчиненные собрались вернуться в ложе, но в голове раздался голос. «Истинный хозяин, не хотел прерывать ваши праздничные мероприятия, но мной была замечена странная аномалия». Рыцарь показал один жест, отчего все вокруг замолкли. «Слушаю. Мною замечена необычная волновая активность. Несколько десятков систем было облучено из открытого космоса. Природа излучения, я не смог опознать его. Решил, что вы должны об этом знать». «Я понял. Продолжай наблюдение. Я скоро прибуду». Голос в голове затух. Рыцарь оглядел кардиналов. «Мне нужно отлучиться. Надолго, точно сказать не могу. А что делать нам, партнер? Как проводить состязания без тебя? Рютый меня заменит. За столько времени он профессионально научился пародировать мою речь и поведение. Что-то серьезное. Пока не знаю. Поэтому я и должен отправиться проверить. Рютый». Фамильяр тут же оказался рядом. «Слушаю, господин. Копировать». «Есть». Фамильяр поднялся на задние лапы, начал менять броню. Изменилась форма торса, головы, выросли рога. Колыхнулся длинный плащ. «Сделаю все в лучшем виде». Император кивнул и исчез из пространства. Том 7, глава 147. Галактика Скорпиона. В пустоте космоса, наполненной мерным волновым гудением звезд, появился алый доспех. «Титан, передай мне координаты облученных систем. Как пожелаете, истинный хозяин, мне оградить данные системы от лишних глаз?» «Да, Мы должны разобраться, что здесь происходит. Не будем создавать панику. Рыцарь получил данные о местоположении систем, попавших под облучение. Исчезнув из пространства, рыцарь переместился в ближайшую. Из себя она представляла три планеты, вращающиеся вокруг красного гиганта. Обитаемой была лишь одна из планет. Она была заселена расой, которая являлась смешением людей и расы, похожей на кальмаров. Из этого смешения получилась раса, у которой нижняя половина тела была ворохом щупалец, а верхняя – человеческая. Рыцарь переместился в верхние слои атмосферы. Броский анализ поверхности выявил странность. На поверхности планеты не происходило никаких движений. Машины, самолеты, производство и сами граждане. Планета словно вымерла. Странно. Правитель оказался на поверхности планеты, на одной из улиц огромного города. Вокруг стояла могильная тишина. Дома были разрушены. Кое-где полыхали пожары. Хаймэм, почему-то у меня ощущение дежавю. Какого черта здесь происходит? Рыцарь направился вдоль улицы, осматриваясь вокруг. Металлические шаги раздавались эхом в пространстве. Император цыкнул. Вокруг сгустилось два стража и несколько штатных рыцарей. Осмотреть территорию, о любых странностях сообщать. Вы двое, прикрывайте коллег. Рыцари поклонились и разбрелись по округе. Его светлость еще раз осмотрел округу и, не уловив никаких признаков жизни, запустил систему. Выполнен вход в систему. Выполнение запуска сканирования малого радиуса. Поиск. Живые особи. Запуск поиска. Поиск завершен. Результаты. Живых особей найдено. 14. Определить местоположение? Да. Дальность? 4 километра. Разница высот? 24 метра плюс. Направление? 46 градусов по имперской системе измерения. Вроде недалеко. ЦК. Рыцари, блуждающие вокруг, тут же оказались рядом. Все за мной. Подготовиться к оказанию медицинской помощи. И не шумите. Нельзя никого пугать. Команда исчезла с улицы города, оказавшись у координат, которые указала система. Перед Иссеем предстал разрушенный дом. Иссей бросил взгляд на стражей. Охранять. Остальные за мной. Четырехлапые рыцари грузно развернулись на месте и заняли пост, наблюдая за окружением. Император же в компании рыцарей меньшего порядка направился внутрь здания, раздвигая обвалившиеся перекрытия. Рыцари разгребали завалы, вынося хлам на улицу. В одной из комнат, убрав обвалившийся потолок, император увидел двух детей, мальчика и девочку. Мальчик все это время своими щупальцами держал обломок, защищая малышку, которая была без сознания. На голове была видна кровь. Мальчик, поняв, что они в безопасности, упал от бессилия. «Перенесите их на улицу. Девочке нужна срочная медицинская помощь. Займитесь этим». Два подчиненных быстро унесли пострадавших. Император направился дальше разгребать завалы. Ощущения давали четкое понимание о нахождении остальных подданных в доме. Внимание! Физические данные сканирования 12 особей были потеряны. По всему зданию раздался грохот. Груда металла тут же метнулась в местоположение исчезнувших сигналов. Этим оказался подвал. Иссей сходу протаранил дверь, и взору предстал кровавая каша, растекающаяся из-под обломка. Хёда обернулся назад. Рыцари ожидали приказа. «Разберите завалы. Достаньте трупы настолько аккуратно, насколько возможно». Хёда вышел на улицу. Взгляд упал на выживших детей. Мальчик пришел в себя, разглядывая рыцарей, которые производили медицинские процедуры. Доспех подошел ближе и сел на землю. Мальчик внимательно следил за каждым движением. «Сильно болит?» «Нет, уже почти не болит». «Что с моей сестрой?» «Как она?» «Ее состояние стабильное. Она потеряла много крови, но сейчас ее жизни ничто не угрожает. Слава солнцу!» «А моя семья?» «Как моя семья?» «Вы спасли их!» Рыцарь приоткрыл разноцветные глаза. «Прости!» Мальчик осознал происходящее и заплакал. «Послушай, я виновен в том, что вы все пострадали, и я понесу за это свое наказание. Но сейчас ты единственный, кто может рассказать, что произошло». «Да, конечно, мы с семьей смотрели трансляцию состязаний. Мама попросила меня сходить проверить сестру. Ее уложили спать, и внезапно выключился свет и начало очень сильно трясти. Я не сразу понял, что произошло, но внезапно трясти начало еще сильнее. Я услышал плач сестры за спиной, и оказалось, что начал сыпаться потолок, и кусок упал ей на голову, и пошла кровь. Но помочь я не успел. Потолок обвалился, и мне пришлось держать обломок. Ты молодец, справился до моего прихода. Твоя семья была в подвале? Да. У нас там был домашний кинотеатр. А теперь, не волнуйся, я все исправлю. Рыцари помогут вам. Заберут вас на ближайшую планету с больницей. О вас позаботятся. Спасибо. Ты должен быть сильным. Ради своей младшей сестры. Доспех поднялся на ноги и взглянул в небо. И в одно мгновение оказался в космосе. Титан, я весь в внимании, мой истинный хозяин. Отследи направление, с которого прибыло излучение. Уже мой хозяин. Мне стало любопытно, по какой причине я не ощутил этого излучения своим телом, и я решил проанализировать ситуацию. Как оказалось, направление излучения было не из одной плоскости с империей. Излучение пришло перпендикулярно. Источник излучения – система в галактике Скорпиона. Отлично, молодец, нанесу визит, охраняя империю в мое отсутствие. Сделаю все в лучшем виде. Хорошей дороги, хозяин. Том 7, глава 148, 1-458-739-434. Император несся сквозь космическое пространство. До пункта назначения осталась примерно половина пути. Попутно с этим его светлость анализировал полученные от Титана данные. Данный вид излучения был замечен впервые. В базе данных имперского архива совпадений найдено не было. Исходя из анализа, который провел Титан, данное излучение вызвало цепную реакцию в ядрах множества планет и звезд. Но если звезды пережили это вполне без последствий, то вот планеты, особенно населенные, пострадали очень сильно. Вызванная реакция спровоцировала движение литосферных плит и их столкновение, отчего по поверхности прокатились землетрясения. Такого оружия еще не было. После вторжения восставших Аркхат, ученые изучили их технологии вдоль и поперек, в особенности корабли, что использовали гиперпространственные снаряды и по сути своей являлись огромными передвижными орудиями. Но теперь появилась новая угроза, с которой необходимо что-то делать. С этими мыслями Иссей добрался до границы галактики Скорпиона. Из себя она представляла галактику в форме гигантского креста с мегачерной дырой в центре. Хёда запустил сканирование на наличие похожего излучения. Скопление планет за скоплением планет. Система сканировала несколько миллионов звездных систем за секунду. Спустя примерно минуту, сканирование было завершено. Совпадений не было. Странно. Если это искусственно созданное излучение, не может быть, что оно не оставило следов. Внимание! Обнаружение совпадения биологических сигналов с паттернами, записанными в базе данных. Совпадение найдено. 1-458-739-434. Определить местоположение? Да, положение определено. Хотите ли вы переместиться к местоположению сигналов? Разумеется. Перемещение через 3-2-1. За долю секунды окружение сменилось. Перед глазами предстала белоснежная, стерильная лаборатория. Подойдя к перилам, взору предстало это. Огромное количество капсул, которые занимали огромное пространство, практически до самого горизонта. Все эти капсулы были заняты. Рыцарь перепрыгнул через перила и, мягко приземлившись, подошел к одной из капсул. Там, за стеклом, в специальном растворе, находился подданный империи. Но была одна проблема. Его тело мутировало, вывернув половину туловища наизнанку. Нижняя часть тела была изуродована, свисали ошметки кожи и части внутренних органов. Тело опутывали десятки датчиков состояния. Внимание Иссея привлекли двое неизвестных, которые находились чуть дальше, в рядах капсул. Один из них, судя по всему, ученый, а второй его ассистент. Они рассматривали одну из капсул и переговаривались между собой. Думаете, это долго протянет? Не думаю. Жизненные показатели всего лишь на 20%. Нужно записать все изменения. Не думал, что Андромеда будет вызывать такие изменения. Рыцарь бесшумно приблизился к беседующим со спины и рассмотрел находящуюся в капсуле. Это была женщина, чья раса была смесью летучих мышей и человека, с характерными ушами и измененными руками и ногами. Но сейчас большая часть ее тела была покрыта огромными язвами, из-за которых объем тела увеличился почти в два раза. По всему телу потрескалась кожа, а содержимое брюшной полости почти вывалилось и держалось на честном слове. Судя по всему, она не проживет даже одного цикла. Не страшно. Подопытных еще достаточно. Спишем данные с них. В конце концов, они все равно все попадут в переработку. Ладно, пойдем. У нас еще куча дел. Надо зайти в лабораторию, узнать как. Ученый развернулся и замолчал от неожиданности. Взгляд его уперся в металлическую пластину. Подняв глаза, взору предстал металлический шлем, что разглядывал находящиеся вокруг. «Как у вас тут интересно?» «Что? «Кто ты такой, охрана, охра?» Небольшое, по сравнению с рыцарем, тело ассистента разделилось на двое. Ноги упали на пол, а вот туловище отлетело в стену и размазалось там в тонкий фарш. Ученый завопил от ужаса и помчался прочь в сторону выхода. «Как негостеприимно с вашей стороны, уже уходишь?» Добежав до прозрачной двери, запыхавшийся сотрудник в панике долбил по панели, набирая нужный код, но часто промахивался, отчего панель раз за разом выдавала отказ. Слезы застилали глаза. По ту сторону двое его коллег не понимали, что происходит, пока не увидели того, кто ворвался в исследовательский центр. Алый доспех ростом чуть более 3 метров. Приоткрытые глаза светились ярким, кроваво-красным светом. Увидев это, находившиеся по ту сторону двери включили тревогу. Белоснежные помещения залило оранжевым светом. Ученый в последний момент осознал, что дверь больше не откроется, и в следующую секунду его разорвало на куски. Ошметки размазало по двери, отчего стало совершенно не разобрать, что происходит по ту сторону. Ублюдки, внимание! Исходя из данных анализа сооружения, сейчас будет применена система уничтожения подопытных. Пресечь. Принято. Энергетический импульс волной прокатился по всему зданию и тут же отрубил питание. Определить количество капсул в здании. Принято. Количество определено. 1-458-739-434. Каковы дальнейшие действия? Запитай их. Нельзя, чтобы пострадавшие погибли. Принято. Внимание. Распределение энергии на такое количество потребителей негативно скажется на ваших физических способностях. Начать? Да. Принято. Расчет выходной мощности завершен. Применение новых параметров. Витающая в пространстве, незримая, бесформенная, неосязаемая энергия за мгновение сгустилась и расползлась во все стороны. Капсулы размеренно загудели. Окровавленные двери отъехали в сторону. В помещение ворвался отряд вооруженных охранников, которые направили оружие на вторженца. Рыцарь повернул на них голову. Приоткрылись цветные глаза, а следом пасть, которая начала источать люминесцентный свет. Поиграем, суки. Том 7, глава 149. Пусть готовит флот. В исследовательском центре начался сущий ад. Вооруженные охранники разлетались как кегли. Началась настоящая паника. Рыцарь пер через толпу, расшвыривая их, как котят. Выйдя в длинный, большой коридор, его светлость заметил на той стороне столпотворение. Охрана толпилась, подготавливала оборонительную позицию. К этому моменту уже успели подтянуться военизированные части, которым был отдан приказ оказать поддержку охране комплекса. С собой они приволокли переносную турель. Установив орудие, солдатня ожидала приказов. Главный, стоящий чуть позади, отдал приказ, и коридор залил огнем плазменного пулемета. Левиафан. В коридоре, залитом светом системы оповещения, сгустилась черная тень, растянувшаяся на всю ширину прохода. Пучки плазмы исчезали в густой субстанции. Был дан приказ отставить. Пулемет замолчал. Тень свернулась в клубочек, и на плечо рыцарю приземлился зверек размером с кошку. Он смаковал что-то в пасти. «Невкусно, тогда верни им все обратно». Зверек перекатил плазменный комок в пасти, надул щеки и выплюнул в направлении обороняющихся высокоскоростную плазменную дробь. Толпа рухнула на пол, и в коридоре повисла тишина. Рыцарь пошел дальше, переступая через трупы. Коридоры, залы и их переходы привели рыцаря на поверхность. Там, за дверьми небольшого здания, его ждало по меньшей мере 300 вооруженных солдат и почти 20 единиц техники. «Немедленно сдавайтесь, иначе нам придется применить силу. Ты один, нас тут гораздо больше. Скоро сюда прибудет армия». Рыцарь скрипнул челюстью и расхохотался. Раскаты баса прокатились эхом по пространству. «Один, прибудет армия, идиоты. Я и есть армия». Окружение залило алым пламенем с четкой границей между враждующими сторонами. Сначала он поднялся сплошной стеной на несколько метров, отчего солдаты заметно отпрянули. Но в какой-то момент в пожарище начали виднеться силуэты, все больше и больше. И в один момент пламя схлынуло, представив 1500 рыцарей. Они занимали огромную площадь, стояли на крыше здания, висели на декоративных столбах, цепляясь за декор. Слышались позвякивания металла. Толпа ожидала приказа. «Хотите помериться силой? Без проблем». Сверкнули алые глаза. «Сравнять здесь все с землей». Рыцари получили приказ и сорвались с места, устроив настоящий хаос. Крики солдат, скрежет рвущегося металла, Взрывы снарядов утонули в оглушительном реве, источником которого были сами рыцари. Звук каждого из них по отдельности был не таким громким, но все вместе они сливались в оглушительную арию разрушения. Оцепить территорию, закрыть комплекс, выстроить оборону. Из красного дыма начали появляться оборонительные сооружения. Рыцари тут же занимали турели. Меньше чем за 5 минут армейское соединение было полностью уничтожено, а территория комплекса полностью оцеплена. Его светлость раздавал указания проверить комплекс на наличие работников. Если найдете, вышвырнуть их отсюда. Довольно большой отряд, порядка 50 подчиненных, исчезли в дверях здания. Левиафан проурчал, смотря куда-то в сторону горизонта. Разумеется, они поднимут шумиху. Издалека к ним двигался флот. Боевой распорядок, специальное сигнализирование. Они были готовы к драке. Питомец заурчал. Да плевать мне на них. Сейчас мы должны эвакуировать граждан Империи и убедиться, что они выживут. Титан, вы смогли найти источник облучения? Истинный хозяин? Еще нет, но я близок. Однако сейчас я связался по другой причине. Донеси до Дара мой приказ. Пусть готовит весь флот, нагрузит его медицинским оборудованием и выдвинется по моим координатам как можно быстрее. Как будет угодно, хозяин. Могу я узнать причину такой спешки? Я нашел лабораторию, в которой заключены 1,5 миллиарда подданных Империи. Как оказалось, облучение наших систем было экспериментом. Что? Да как эти ничтожества посмели? Хозяин, с вашего позволения я уничтожу этих червей. Не кипятись. Сейчас в приоритете защита граждан и их возвращение в Империю. Как вам будет угодно. Информация кардиналу передана. Я прослежу за тем, чтобы все было сделано максимально быстро. Отлично. И еще, держи ядро разогретым, а уровень выхода энергии подними до 30%. Хозяин, это именно. Как только граждане будут в безопасности, мы наведем здесь шороху. Пора показать взорвавшимся их место. Пространство наполнилось тяжелым, глухим, невероятно плотным звериным урчанием. Будет исполнено, хозяин. Том 7, глава 150. Я жду. Легковое авто двигалось в направлении захваченного комплекса. К моменту их прибытия, император превратил захваченную территорию в аванпост, вооруженный со всех сторон и готовый к любому виду нападения. Настоящая крепость. Авто остановилось за несколько сотен метров, и из него вышло трое. Один главный и двое подопечных. И как вы смогли проворонить захват целого комплекса? Захват произошел изнутри. Мы даже не смогли получить точное описание захватчика. Лишь обрывочные донесения. И что в них? Не очень понятно. Что-то про красного рыцаря. Ладно, сейчас разберемся. Делегация подошла вплотную к 50-метровой стене. Ворота высотой приблизительно 10 метров. Металл зашевелился. Из открытых ворот вышел рыцарь ростом чуть больше 3 метров. Каждый шаг отдавался металлическим эхом. Сократив расстояние до примерно 5 метров, рыцарь остановился, скрестив руки на торсе. Главный заметно занервничал и обратился к подчиненному. Это про него говорили? Судя по всему, да. Чуть приободрившись, представитель обратился к рыцарю. Разрешите представиться. Я Тан Цин. Последние 4 небесных цикла я занимаю пост главы этой планеты. С вверенными мне правами, я требую освободить комплекс и покинуть планету. Какой ты уверенный в себе, но ты мне не интересен. Прочь отсюда. Простите, что во фразе «прочь отсюда» тебе непонятно. Я не собираюсь общаться с мелкой сошкой. Отправь доклад, подай заявление. В общем, делай что хочешь. Простите, но вы ведь понимаете, что нарушаете закон галактики Скорпиона. Правда, что ли? Рыцарь сделал шаг в направлении делегации. Вся оборона мгновенно всполошилась, готовая поддержать правителя. Загудели энергонакопители турели. Делегация попала в прицел по меньшей мере 4 орудий. Возможно, в вашем мире логика работает по-другому, но в Империи грубить тому, кто может вас в пыль стереть, плохая идея. Вы наплевали на законы Империи, из-за вашего руководства пострадало по меньшей мере 6 миллиардов моих подданных, 1,5 миллиарда из которых стали подопытными и содержатся как лабораторные крысы. И ты всерьез рассказываешь мне о том, что я нарушил закон галактики Скорпиона. Не смеши. А теперь пошел прочь, пока я не разозлился. Рыцарь отвернулся и вернулся обратно на территорию. Ворота захлопнулись. Гудение орудий затихло. Трио осталось в тишине. Какого черта это было? Я слышал, что у правителя Империи довольно сложный характер. Черт с ним. Отправь сигнал о том, что нам нужна помощь. Наверх, самому правителю, быстро. Да, сейчас. Что у вас случилось? Что, вы там совсем охренели? Первый правитель вскочил со своего трона, что парил на небольшом расстоянии от пола, уложенного шестигранной плиткой. Они едва светились и проецировали вверх голограммы галактик. Подлетев к одной из плиток, правитель, состоящий из чистой энергии, не имеющий четких очертаний, едва коснулся голограммы. Перед ним предстала крестообразная галактика. Вот ведь идиоты. Голограмма засветилась, поглотив в себя правителя. Питомец вынырнул из теней и улегся на плечи хозяина, задорно проурчав. Да, он здесь. Приоткрытые глаза сверкнули алым. Взгляд был устремлен за многие миллионы километров. Правитель ощутил его на себе. Я жду. Том 7, глава 151. Ни друг и ни напарник. Примечание к части. Чуть-чуть не доделал часть. Теперь дописано. Энергетический сгусток переместился на орбиту планеты. Внимание привлек огороженный участок на территории. Похоже, это здесь. Одним движением правитель оказался на поверхности. У его ног находилась захваченная территория. Сам же он осмотрелся вокруг, в поисках главы планеты. Через несколько минут глава подошел вплотную. Что у вас тут произошло? Прошу простить, наши ученые проводили эксперименты и, судя по всему, подопытными стали подданные императора. Это я понял. Что произошло в комплексе? Как мне сообщили, император ворвался в комплекс и убил большую часть персонала и охраны. По итогу захватил комплекс, вышвырнув оттуда лаборантов и ассистентов, которым посчастливилось выжить. Я должен с ними поговорить. Хорошо, я вас провожу. Не надо. Я знаю, где они. Сгусток энергии исчез, оказавшись в полевом лазарете. Врачи корпели над несколькими работниками комплекса. Кто-то был ранен, кто-то просто потерял рассудок. Один был более-менее вменяем, и правитель решил побеседовать с ним. Медики поклонились, увидев правителя, и продолжили работать. Расскажи, что произошло. Произошел кошмар. Он чудовище. Пришел из ниоткуда. Устроил резню. Мы простые ученые, мы простые ученые, мы простые ученые. Взгляд собеседника провалился в пустоту. Черт. Правитель вновь очутился у захваченного комплекса в своем изначальном размере. 300 метров чистой энергии. Император ощутил присутствие правителя и вышел на разговор. Хотя, как сказать вышел, очутился в пространстве, и с высоты пары метров на землю опустился 300-метровый рыцарь. Скрестив руки на груди, дракон всем видом выказывал негодование. Рад вас видеть, не разделяю вашей радости. Понимаю ваше недовольство. Хотел бы рассмотреть возможность договориться насчет этой ситуации. Договориться? Вы либо наивны, либо оптимистичны, либо просто глупы. Никаких договоренностей не будет. Пострадали мои подданные. Не думайте, что эта ситуация закончится просто. Похоже, они прибыли. В воздушном пространстве над комплексом из-под пространства вынырнул линкор. 200-километровое судно гудело системами охлаждения, объятое облаками пара. Следом за ним начали появляться и другие суда имперского флота. С линкора спустилось небольшое беспилотное устройство, и с него раздался голос Кайчи. «Отец, флот прибыл по твоему приказу. Мы немедленно займемся эвакуацией. Тебе необходима помощь?» «Нет, у меня все в порядке. Выполняйте задачу». «Принято». Линкор начал гудеть, и внезапно раздался протяжный вой сирены. С кораблей начали спускаться управляемые спасательные платформы вместимостью на 250 человек и приземляться с противоположной от ворот стороны, набирать пострадавших и подниматься обратно. Посадочную площадку плотным, непроходимым кольцом окружили стражи, следящие за происходящим. «Боитесь, что на вас нападут в моем присутствии?» «Нет, никто не нападет, пока я здесь». Флот выполняет стандартные протоколы эвакуации пострадавших из зон боевых действий. Я поражен, как сильно оптимизированы процессы в империи. Это необходимость. И все же, могли бы мы обсудить все это в более спокойной обстановке. Обсуждений не будет. И все же позвольте мне. В процессе диалога правитель неосторожно положил руку на плечо императора, не предполагая никаких негативных намерений, однако ответ последовал незамедлительно. Приоткрылись металлические веки, за которыми вспыхнули алые радужки. Из-под гигантского плаща с характерным лязганием вынырнули металлические конструкции. 4 орудия на шарнирах были наведены на собеседника, вызвав у него заметное непонимание. «Это последнее предупреждение. Соблюдайте дистанцию. Я не исключаю возможности применения оружия планетарного уровня. Если вы до сих пор не поняли, то я озвучу простую мысль. Я вам не друг и не напарник. Мы по сути своей соперники на политическом и космографическом поле. Если вы не следите за действиями своих подданных, то что будете встречаться с последствиями их действий. Отец, возникли проблемы? Нет, просто небольшое недопонимание. Через сколько будет завершена эвакуация? Расчетное время 1 час 3 минуты. Отлично, я буду наблюдать за территорией. Принято. Где-то вдалеке послышался гул. Правитель взглянул в сторону, откуда доносился звук, и увидел там несколько вооруженных кораблей, базировавшихся на этой планете. Что за... Какого черта они делают? Со стороны прибывающих раздался залп. В алый металл прилетел плазменный снаряд. И началось это. Линкор загудел, повернулся бортом в боевую позицию. Загудели батареи накопления крупных калибров. Отдайте приказ на остановку заряда. С чего бы? Во время боевых вылетов Кайчи отдает приказы, и его команды в приоритете у флота. Но это ведь абсурд. ПФФ отставить. Гудение почти моментально затихло. А вы еще говорите, что при вас на меня не нападут. Благодарю, что вы не стали лишать жизни моих подданных. Рыцарь просканировал идущие к ним корабли, выявил самые слабые места конструкции. Нижнее левое орудие вытянулось на шарнире, навелось в нужное место. Через несколько секунд судно получило пробитие в носовую пластину, и тут же весь машинно-двигательный отсек со всеми его потрохами вылетел сзади с оглушительным взрывом. Судно тут же рухнуло на поверхность. Что вы сделали? Я вывел судно из строя. Когда? Вам интересно? Технология Аркхат. Дымящееся орудие вышло вперед. Технология гиперпространственных орудий. Но у восставших эта технология была прототипом. Слишком энергозатратной. И незавершенность этой технологии не позволила им уместить ее в небольшие габариты. Но ученые и инженеры империи довели ее до ума и предоставили завершенную форму. Не думал, что боевое тестирование будет проведено в таких условиях. Как это понимать? А как еще можно это понимать? На меня произвели нападение, я ответил. Но жертвы? Жертв нет. Я проанализировал структуру корабля и лишил его мобильности. Дальше разбирайтесь сами. И могу сказать еще кое-что. Эвакуируйте галактику. Что? Обернувшись на императора, правитель ощутил это. Давление неизмеримого уровня энергетической массы. Все поле обзора занимал силуэт чудовища. Гигантская пасть, что накапливала бескрайний океан энергии, концентрация которого по плотности превышала плотность сверхмассивных звезд. Это мое последнее слово. Том 7, глава 152. Где же повернул не туда? Сгусток энергии заметно оторопел и, пятясь спиной, быстро отошел от собеседника. Видимо, на этом наша беседа подошла к концу. Я вас услышал. Правитель отлетел обратно к лагерю, в котором работали медики, и вызвал главу планеты. Немедленно передайте мое сообщение всем близлежащим жилым планетам и далее по цепочке на всю галактику. Организуется полная эвакуация всей галактики. Неужели вы не смогли договориться с захватчиком? Увы, нет. Ученые этой планеты совершили гигантскую ошибку, решив испытать оружие массового поражения на подданных империи. И я еще спрошу у них об этой ситуации. Передайте мое сообщение, а мне пора идти. Сгусток энергии исчез из лазарета. Глава планеты заметно занервничал и спешно засобирался в столицу. Коллегия ученых сидела в довольно маленьком кабинете, обсуждая результаты недавних испытаний. Правитель в связи с отсутствием на данный момент физической формы не мог выражать недовольство, но весьма хотел. В какой-то момент галдеж ему надоел, и он издал энергетический импульс. «Достаточно. Вы что, не осознаете серьезность ситуации? Ваши необдуманные действия привели к этой ситуации. Но, правитель, науку нельзя ограничивать. Если наука будет ограничиваться законами и нормами, то настанет простой развитие. Правда? А если лезть туда, куда не просит, то можно лишиться возможности к существованию. Ваш эксперимент привел к конфликту с империей, а ее правитель максимально серьезен, когда дело касается защиты своих граждан. Почему не объяснить ему важность данного мероприятия? Я уверен, он сможет понять необходимость данных исследований. Правда? Может, тогда вы ему и объясните? Давайте, соберем делегацию. Вы отправитесь к нему, соберете все свои документы, чертежи, создадите презентацию, а я посмотрю, как долго вы проживете. Ну что, есть желающие? В кабинете повисла тишина. Что такое? Почему-то не вижу желающих. Что, жизнь дорога стала? Ну что же вы, наука ведь стоит любых лишений. Так я и думал. Значит так, проект Андромеда бессрочно свернуть. Подготавливайте все оборудование к эвакуации. Эвакуации? Простите, не совсем понимаю. А понимать тут нечего. Ваши необдуманные действия приведут к катастрофе. Галактика Скорпиона в скором времени перестанет существовать. Что? Как это? Вот так, я говорил, что император очень щепетилен в плане защиты своих территорий, и ваши действия вывели его из себя. Разговор ни к чему не привел. Более того, он был готов применить силу сию секунду, как я нарушил границы его личного пространства. Какой ужас, варвар. Нет, господа, это мы варвары. Столько тысячелетий развития, а мы так и не поняли, что проводить эксперименты над разумными обитателями планет неэтично, и это наше наказание. Все услышали мой приказ, ученые закивали головами. Отлично. Чтобы впредь я не слышал о испытаниях оружия массового поражения в принципе. На этом собрание окончено. Все свободны. Сгусток энергии исчез из помещения, оказавшись высоко в космосе. И где же я повернул не туда? Алый рыцарь левитировал на довольно большой высоте над планетой. Отец, могу я узнать дальнейший план? Проследи, чтобы все пострадавшие получили должный медицинский уход. Обязательно извести маму и маму Асию. Их помощь дару будет не лишней. Хорошо, чем займешься ты? Рыцарь наблюдал за роящимися на поверхности планеты людьми. Все готовились к эвакуации. Вся галактика спешно покидала свои дома, города и планеты. На все про все, им было выделено 7 солнечных имперских циклов. По истечении этого времени, все, кто не успел, попадут под удар. Отец, я останусь, чтобы проследить, что не будет преследования. Принято. Том 7, глава 153. Еще раз, рыцарь левитировал в космическом пространстве, слушая гудение энергетических полей. По данным общего изменения активности биологических форм жизни, эвакуация продлится еще 32 имперских солнечных цикла. Быстро работают. Титан, отчитайся о статусе. Повышение выходной мощности почти достигло необходимого уровня. Отлично. Внимание. Замечено передвижение энергетического фона. Определяю источник. Источник определен. Субъект. Асия Хёда. Направление движения. К вам. Золотой шлейф энергии остановился прямо перед рыцарем, окатив его с ног до головы мягким теплом. Перед взором предстала статная леди, с длинными золотыми волосами, одетая в церемониальную, праздничную одежду. Волнистые волосы медленно покачивались в безвоздушном пространстве. Мягкие черты лица, спокойная улыбка и слегка прикрытые глаза источали теплоту и мягкость. «Твои дела еще не завершились?» «Еще нет. А у тебя появилось свободное время?» «Да. Неделя имперских состязаний завершилась. Титан передал твое сообщение. Какие мысли насчет всей этой ситуации?» «Дай руку». «А, ну, конечно». Рыцарь подал руку. Леди аккуратно взяла его ладонь в свою. Доспех заметно удивился. Внимание! Зафиксирована авторизация извне. Запуск систем поиска. Сканирование по параметрам. Поиск завершен. Внимание! Перемещение. Окружение внезапно изменилось. Взору предстала небольшая круглая комната, в которой сидело несколько человек в компании первого правителя. Император, чем обязан? Сам не понял. Асия дорогая, зачем мы сюда? Рыцарь вздрогнул. Леди отпустила руку и, сложив руки на животе, медленно зашагала. Выражение ее лица не изменилось ни на йоту, но Иссей нутром чуял. Вот оно что, могу я узнать, здесь ведь собрались те, кто отвечал за, так называемый, проект Андромеда. Да, насколько мне известно, здесь все. Понятно. Ну раз так, не буду мешать. Рыцарь облокотился на стену. Блондинка в это время сделала почти половину круга. Напряжение нарастало. Каблуки цокали по полу. Мягкий взгляд осматривал сидящих. Ученые, порядка 10 человек, разного возраста следили за движением гостей. Один решился заговорить. «Простите, могу я узнать причину вашего прибытия? Как мне казалось, мы разрешили конфликт и понесем наказание». Ответа не последовало. Леди продолжала ходить за спинами беседующих. «Мой господин, я не совсем понимаю, что происходит. Честно говоря, я и сам не в курсе». Ее светлость остановилась за спиной одного из ученых. Тишина секунда за секундой нагнетала обстановку. Ученый медленно обернулся, поправив очки. Леди смотрела на него сверху вниз. Медленно подняв левую руку, ее светлость несколько секунд разглядывала пожилое лицо. Раздался хлесткий шлепок. Праздничное платье вернулось в спокойное состояние. По помещению эхом разошелся звук удара головы о стену. Происходящее было осознано не сразу, но когда до всех дошло, тут же начались крики. Молчать. Слово было сказано абсолютно спокойно, непринужденно, даже повседневно, но возымело моментальный эффект. 8 человек науки мгновенно затихли. Выражение лица Си за несколько секунд преобразилось до неузнаваемости. От мягкости и спокойствия не осталось и следа. Безэмоциональное, отрешенное лицо. словно неестественная маска, на которой из живого был лишь ледяной взгляд, светящихся зеленых глаз, радужки которых были рассечены сверху вниз хищными зрачками. Леди сделала еще полкруга и вновь остановилась. Молодая девушка, сидящая на том стуле, за которым остановилась Асия, заметно занервничала, и это было видно невооруженным взглядом. Но обернуться она не успела. В спину ей на огромной скорости вошел Аскалан. Несколько секунд хрипов, слез и попыток кричать, и вот бездыханное тело упало на стол. Следующей жертвой стал мужчина около 40 лет. Его внутренности вскипели, забурлили и, несмотря на его тщетные попытки спастись, вырвались через рот, нос и глаза бесформенной массой. Следующей жертве было наказано проглотить небольшой металлический шарик, хоть ученый и противился, но все же через силу проглотил объект. Через несколько секунд этот шарик стал точкой, из которой во все стороны рванулось полсотни шипов, и бедняга оказался нанизан, как кусок мяса на шампур. Следующим было не лучше. Кого-то сожгли заживо, кого-то распополомили. Когда люди закончились, ее светлость остановилась за спиной правителя. Сгусток энергии заметно дернулся, хоть и старался не подавать виду. Когда цоканье каблуков раздалось вновь, он заметно расслабился, о чем свидетельствовал более теплый оттенок энергии. Обойдя стол и встав рядом с рыцарем, ее светлость даже не обернулась на правителя. Вспышка пламени и супруги исчезли из помещения. Волна ужаса прокатилась по сущности правителя. Он, сидящий в помещении, где две минуты назад помимо него сидело еще 10 человек, теперь же находился в помещении, наполненном смертью. Сюрреалистичность происходящего выбивала из колеи. Правитель чуть дернулся и оглянулся вокруг. «Да чтоб я еще раз!» Том 7, глава 154, «Козырь». Рыцарь и его супруга левитировали в космическом пространстве. «Ты как?» Его светлость аккуратно обнял блондинку и притянул к себе. «Все хорошо, хорошо. Мне пора возвращаться. У нас с Даром и Ясакой будет много работы. К сожалению, это так. Вскоре я к вам присоединюсь. Надо доделать тут некоторые дела». «Хорошо. Постарайся поскорее. Мы соскучились». «Обязательно». Рыцарь аккуратно чмокнул супругу в щеку. Леди улыбнулась и, покрывшись золотым шлейфом, исчезла из пространства. «Титан, я весь во внимании, истинный хозяин. Как проходит подготовка?» «Все штатно. Перераспределяю потоки в основное орудие. Нагнетаю давление в главной энергетической камере». «Отлично. На какой стадии энергия?» «19%. При достижении 25% начинай процесс с расчета траектории наведения по этим координатам». «Но хозяин, прошу простить мне мое недоверие, но могу я узнать, что такое? Это ведь неверные координаты». «Я знаю, но сейчас так надо». «Понял вас, ваша мудрость велика, как будет угодно, истинный хозяин. Кстати, вам передали сообщение». «Сообщение? От кого?» «От сэра Сазикса. Он передал, что желает встречи с вами. Передай ему мои координаты, и пусть не спешит, времени еще достаточно, как прикажете». Сазикс, Михаил и Азазель переместились по координатам Иссия и наблюдали за галактикой Скорпиона. «Итак, кому-то скоро не поздоровится, я правильно понимаю?» «Видимо, да». «Скажи, Иссий, а такие кардинальные меры действительно необходимы?» «Да, кратко. А ты не подумал, что этот, как его, первый правитель?» «Ага, именно. Не думал, что он выкинет что-нибудь в ответ?» «Не выкинет». «Почему ты в этом так уверен? Вы ведь знаете, из чего создан Титан? Ты рассказывал, что из твоей энергии клубка фрагментов энергии твоих жен. На самом деле, я удивлен, что он набрал так много энергии за достаточно небольшой промежуток времени. Думаю, настало время кое в чем признаться». «Ты о чем?» «В изначальном ядре Титана нет энергии девочек. Зачатком его ядра была только моя энергия, а точнее кристалл, напитанный моей энергией и энергией четырех кардиналов. И посему Титан может использовать их способности. Если я прикажу, он запустит усиление, и тогда никому не поздоровится». «Усиление валлийского дракона – ужасающая атакующая способность». «Именно. Также он может использовать разделение Альбиона и восстановление с пустотой, способности дара и мрака». «Подожди, а куда тогда делся клубок энергии Риас и остальных?» Дракон медленно перевел взгляд на собеседников, и в его глазах они увидели это, отголосок чего-то, что по всем законам вовсе не должно существовать. Тень чего-то огромного, настолько, что не поддается осознанию. Он стал зачатком для еще одного ядра. Я понимал, что Титан будет стражем Империи, но нужно было нечто, что сможет атаковать врагов Империи, не отвлекаясь на оборону. И ты что реально? Три владык поймали себя на мысли о том, что их собеседник давным-давно пересек границы измеримого. Теперь он устанавливает порядки во Вселенной. А вот и они. Что? Пространство между беседующими и галактикой Скорпиона начало заполняться кораблями самых разных форм и размеров, принадлежащих разным галактическим соединениям. Объединенные космические войска с более чем 1000 галактик прибывали к месту боестолкновения. Среди них были гиганты, размеры которых достигали порядка 10 тысяч километров. Какая жалость! Линкор по сравнению с этим судами словно лодка. Иссей, о чем ты думаешь? Надо уходить. С чего вдруг? С чего вдруг? Ты смеешься? Иссей, послушай Сазикса. Нам надо возвращаться в Империю, чтобы защитить ее. Голос Императора заметно изменился. Стал тяжелее и грубее. Я защищу Империю здесь. Попытайтесь меня остановить? Его светлость резко обернулся на владык. Энергетическая масса, сравнимая с массой миллионов звезд, качнулась ему вслед. Владыки вздрогнули. Они, словно котята перед драконом. Нет, даже если бы хотел, то не смог бы. Не хочу я жизни лишиться. Вот и отлично. Просто наблюдайте. Шоу скоро начнется. А вот и наш актер. Первый правитель оказался перед Иссеем. Неизвестно, был ли это он лично, или его очередной клон. Император, прошу отступиться от идеи уничтожения галактики Скорпиона. Из чего бы мне это делать? С того, что последующие за этим последствия будут ужасающими. Правда? Из каких это пор вы мне угрожаете? Владыки находились поотдали и наблюдали за этим диалогом. Диалогом двух сильнейших существ во Вселенной. Иссей, трехметровый шатен, левитирующий в безвоздушном пространстве, держащий руки за спиной, полностью открытый для атаки, но при этом готовый к любой, и его собеседник, сгусток энергии разных оттенков, хранящий в себе потенциал энергии, которого хватит, чтобы стереть в пыль пару тысяч галактик как минимум. Никогда бы не подумал, что окажусь на стыке такого противостояния. Согласен. По сравнению с этим, война с фракцией древних владык, это просто пшик. Шутишь? Да мы там как будто в песочнице играли. Я не угрожаю. Лишь хочу, чтобы вы одумались и бросили эту затею. Не думайте, что у вас одного есть козыри, которые можно применить в конфликте. Надо же, видимо, все же придется по-плохому. Правитель заметил для себя, что фигура шатена стала отталкивающей. Мутные, тусклые, зеленые глаза начали едва заметно светиться. Где-то вдалеке, на грани возможности видимости, вспыхнула яркая точка. Что это? Не думайте, что вы один продумываете ходы наперед. Что? Правителю по внутренней связи передали, что галактический потрошитель, судно, созданное по образу и подобию глубинных подпространственных потрошителей, но больше раз в 100. Сейчас оно терпело крушение, примерно в двух галактических диаметрах от Империи, и было уничтожено оно единственным залпом. Залпом Титана. Вы попытались напасть на Империю. Хотя я всего лишь собирался уничтожить одну галактику, при этом даже не трогая ее жителей и позволив им эвакуироваться. А теперь, вы пожалеете о своей жалкой попытке. Энергия вокруг Императора закипела, и окутала его словно мантия. Проросли две пары рогов, по полметра каждая. Над головой вспыхнула корона в виде черепа дракона с четырьмя пустыми глазницами и трещиной между ними. В трех зажегся свой огонек, ярко-зеленый, белый и золотой. Четвертая глазница осталась пуста. В трещине между глазницами вспыхнул фиолетовый глаз. Радужка заполнила всю трещину, а зрачок рассекал ее сверху вниз. Зеленые глаза Императора стали светиться еще сильнее. Приоткрылся рот, в котором плотно сидели клыки. Афина. Том 7. Глава 155. Последнее предупреждение. Небольшой кристалл, размером примерно с футбольный мяч, висел над установкой передачи энергии. Все готовы? Четыре кардинала одобрительно кивнули и, вытянув руки, напитали установку своими энергиями. Иссей добавил небольшое количество своей силы, после чего установка смешала их вместе и напитала кристалл. Через несколько минут этого процесса вокруг кристалла сформировалась скорлупа. Яйцо медленно спустилось в руки Иссея. Внутри чувствовалась пульсация. Отлично. Возьмите яйцо и передайте его обсидиану. Пусть его жены займутся выведением. Хорошо. А ты чем займешься? У меня есть одно дело. Тогда не будем отвлекать. Давайте, народ. Кардиналы исчезли из помещения, оставив Императора одного. Иссей подошел к установке и запустил ее вновь. В руках сгустилась сфера диаметром 1,5 метра. Сфера, состоящая из абсолютно разных кусочков энергии, которые при всей их разношерстности не конфликтовали между собой. Рыцарь сгенерировал еще один кристалл, но большего размера, в поперечнике около метра. Запитав установку, рыцарь запустил ее. Энергия впиталась в кристалл. Прошло 10 минут и сформировалось такое же яйцо, с небольшими каркасными формами. Взяв яйцо, рыцарь тут же переместился в космос далеко за пределы империи. Найдя подходящую звезду, рыцарь оставил яйцо в ее центре. Спустя 4000 лет, из яйца вылупилось существо, которое постепенно поглотило звезду. За это время сформировались основные органы восприятия окружающего пространства. Последующими действиями существо начало поглощать близлежащие планеты и далее. Аппетиты росли, а следом росли и объемы поглощаемого материала. Спустя 200 тысяч лет, в моменты, когда Титан поглощал системы, Афина пожирала уже целые галактики. Наблюдающие за изменениями космоса ученые империи несколько раз выражали опасения тем, что некоторые галактики просто исчезают с космической карты. Но император успокаивал несколько поколений исследователей, что все в порядке, и все так и должно быть. Спустя 340 тысяч лет, Титан полностью сформировался и опоясал собой империю, став стражем, а Афина продолжала питаться и наращивать мощность ядра. Несколько секунд в диалоге висела тишина, но когда правитель решил продолжить, произошло это. Энергетический фон на доли секунды просто умолк в могильную тишину. Даже звук собственных мыслей затих. И произошло это. Пространство скрутило в бараний рог. Весь неимоверно огромный флот за спиной в мгновение ока обратился одним гигантским облаком обломков, а вместе с флотом в ничто превратилась и галактика Скорпиона. Все было просто стерто в пыль. На довольно большом расстоянии от оппонентов в пространстве, по меркам их размеров, начало появляться нечто. Создание титанических размеров двигалось в пространстве, создавая гигантское притяжение. Алый металл отражал освещение нескольких сотен звезд, светящих из глубин космоса, создавая занятные блики и игру теней. Огромная пасть, внутри которой светился свет миллиардов светил, состоящая из двух челюстей и боковых жвал, которые в то же время были и защитой в закрытом состоянии, источала плазменный пар. На морде медленно засветились 6 люминесцентных полос, цвет которых переливался от ярко-золотого до темно-фиолетового. Начиная с головы, проблески между бронепластинами начали наливаться таким же переливающимся светом. Первый правитель ощутил то, чего не ощущал уже порядка 100 миллионов лет. Само его естество, давным-давно забывшее это ощущение, сейчас же вопило об опасности. Инстинкты кричали о том, что попасть под этот удар нельзя ни при каких обстоятельствах. Из панической атаки его выдернула речь императора. «Хотите рискнуть своей жизнью и жизнью ваших подданных? Я дам вам такую возможность, Афина. Я пробудилась, мой хозяин, и я использую свои силы, чтобы следовать вашей воле».